Но хоть сколько мы стоять будем, это вы сказать можете? — шалея от собственной смелости, спросил энтомолог. — И почему встали? — Со слухом плохо, — потерял терпение первый охранник. — Валите! Помощники сварогу попались смышленые, маячили за спиной и без приказа командира активных действий предпринимать не собирались. — Что вы кричите? — возмутился ученый, снял очки, как восьмиклассник перед дракой, нервно протер их пальцами от влаги. Я же просто спросил. Демонстративно поднял сачок и принялся откручивать петлю с сеткой. Пока стоим, я хотел сходить на лужок. Там могут водиться чрезвычайно интересные экземпляры без башенки тупорылой. Сварог отбросил сетку. Одним движением сорвал деревянную рукоять с очка и резко сдвинул к середине две крайние длинные трубки, освобождая на концах обоюдоострые длиной с наконечника копья лезвия. К моментальному превращению жалкого интеллигента в опасного противника вооруженные багами хлопцы оказались не готовы. Впрочем, Сварог не подарил им ни единого мига на то, чтобы переварить, перестроиться и что-то предпринять. Первым вращательным движением Сварог выбил из рук ближайшего противника бак, тут же крутанув в руках сачок приемом Мулине в полном соответствии с искусством боя на шестах, подшиб под колени второго противника, отчего тот, неловко взмахнув руками и выронив обрез, завалился на мокрую насыпь. И, не прекращая движение, Сварог полоснул по плечу первого хлопчика, который, очухавшись, бросился вперед со сжатыми кулаками. Боль в плече не смертельная, но чувствительно охладила его пыл, а, получив носком сапога по голени, он и вовсе сник. — Твое! — бросил Сварог монаху и вскочил на подножку кабины. Обоюдоострый сачок пришлось выкинуть подальше. Такое оружие годится на открытом месте, но никак не для драки в ограниченном пространстве. Непростой сачок этот смострячили по просьбе Сварога. Умельцы первой императорской кузни, зарабатывавшие на жизнь в основном изготовлением оград и решеток, управились с несложной задачей за час. Сварог придумал себе сие дополнительное оружие просто так, на всякий случай, как оказалось, не зря. Пригодилось вещица, даже до черты не доехали. Перебирая руками по поручням, Сварог взлетел на верхнюю ступеньку. В кабине оказался еще один вооруженный хлопчик, и за ним были все преимущества. Он находился сверху. Он был настороже, услышав странные звуки снаружи. Он вовремя высунул голову из проема. Словом, воспользуясь он прикладом своего кабарбага, а у него в руках был не обрез, полноценная винтовка. Как дубинкой Сварогу пришлось бы трудно. Сварог, конечно, попытался бы увернуться, удерживаясь за поручни одной рукой, а другой выхватывая из-за пояса шаур, но кто знает, успел бы или нет. Но хлопчик понадеялся на поражающую силу огнестрельного оружия. Ну да, откуда ему знать о ларах? Над головой бабахнул выстрел, от которого заложило уши. Пуля просвистела совсем рядом, обдав щеку теплой волной. А Сварог, ухватившись за толстенное винтовочное дуло, обжигающе горячее, силой дернул хлопца на себя, и тот вылетел из кабины. А на земле его встретит монах со всем теплом и гостеприимством. Других противников в кабине локомотива не наблюдалось, зато обнаружилась связанная по рукам и ногам поездная бригада в количестве двух человек и еще один персонаж в форме дорожного старшины. Видимо, на свою беду прибежал из ближайшего пассажирского вагона узнать, в чем дело, почему стоим. Сварог быстро распутал всех, перерезав веревки перочинным ножом, повыдергал кляпы. «Заводитесь, братцы, и вперед, на всех электрических токах!» Ухватил за плащ рванувшегося к выходу дорожного старшину. «Куда, блин, не успеешь? Здесь оставайся!» Они стояли на пути, махали красными платками. Мы думали, авария, — затраторил перемазанный маслом освобожденный пленник, судя по возрасту, помощник машиниста. Сварог его перебил. — Некогда, после расскажешь. Врубай машины и живо, живо! Высунувшись в дверь, позвал Килину и монаха. — Порядок, давай наверх. Сварог сперва втянул в кабину за руку Килину, потом принял от монаха два обреза и снятую с одного из хлопчиков сумку с боеприпасами. — Фу! — отдуваясь, забрался наверх монах. — Последнюю вязать ж не было времени. Пришлось охолонить кулаком по темечку. Потому как виновен, ибо сказано многоустом, не трожь выбросок поезда быстроколесые. Язычно расхотался над своей шуткой, так что волнами заходил под коричневым плащом рясой объемистый живот. Машинисты, хоть и косились на незваных гостей, но их руки споро проделывали все необходимые манипуляции. Крутили рукояти, переводили в рабочее положение рычаги, проверяли показания приборов —